«Огонь!» – скомандовал полковник Унрейн. «Дьявол! Как он умудрился сохранить перчатки белыми? Неужели берег с самого начала? Вот ведь франт!» «Воды едва хватает, чтобы не сдохнуть от жажды. Ни о какой стирке и речи быть не может, не говоря уже о регулярном бритье». Все насквозь провоняли потом и обросли бородами. Три десятка пушек разом выплюнули пламя. Через несколько мгновений стена Кихтанского форта окуталась красно-бурым облаком, и в разные стороны полетели куски кирпичей. Гром канонады поглотил восторженные вопли пехоты. Проклятый форт держался до последнего, и каждый день осады только увеличивал количество жертв с обеих сторон. «Там женщины и дети, милорд! Там солдаты и пушки, дьявол, раздери!» Накануне маршал Джевидж предложил генералу Барсу выпустить из крепости штатских под свое честное слово и письменные гарантии их неприкосновенности. Тот отказался наотрез. Сказал что-то в высшей степени высокопарное, вроде «бесстрашные не сдаются». «Огонь! Огонь!» Снова оглушительный грохот и дым, заволокший половину ослепительного неба, смешавшийся с полчищами мух. «Вперед! В пролом!» Залп! Солдаты бросились в атаку, пользуясь замешательством защитников. Артиллеристы, как всегда, не подвели, разрушив крепостную стену до основания. Теперь осталось не дать кихтанцам опомниться, и тогда пехота завершит разгром уже внутри форта. Джевидж успел вытереть шейным платком грязное и липкое лицо, прежде чем вражеский снаряд из чудом уцелевшей пушки взорвался почти рядом с ним, единым махом лишив и сознание, и будущего. «Пить хочу!» – только и смог вымолвить Джевидж, когда обрадованный Айрис Гуторн полез к нему поздравлять и крепко жать руку в знак признательности. И тут, откуда ни возьмись, рядом оказался Экзорт и сунул в руку большой стакан с водой. «Держите, милорд, холодная и чистая!» Рос припал губами к краю сосуда. «Ох, мать честная, еще и с лимоном! Маран, клянусь, вы мне жизнь спасли!» – простонал он. Маг-телохранитель подхватил подопечного под руку и почти незаметно вывел его в прохладный темный коридор. Спасать жизнь канцлеру – это, между прочим, у мэтра Кила работа такая. Там Джевидж по стеночке опустился на длинную узкую лавку и какое-то время сидел с закрытыми глазами, приходя в себя. Сердце колотилось, как бешеное, где-то в горле. «Ты сильно сдал!» Тихо и мрачно, чтобы никто посторонний не услышал, сказал контр-адмирал Гуторн, устроившись рядом, чтобы продолжить начатый еще до заседания разговор. Маран только удивленно рот разъявил. Вот это да, такое неслыханное понебратство. «Медленно помираю, но время еще есть», — признался канцлер, не поднимая век. Видеть, как старый знакомец сочувственно качает головой, не хотелось. Жалость от человека, не знающего пощады прежде всего по отношению к себе, унизительно втройне. Из всех близких только Фейм умеет обращать ржавчину жалости в золото сочувствия и сопереживания. Да еще профессор Кореней. Тот режет правду матку по-живому, словно скальпелем отсекая словесную гниль от живой истины. Ниалу не стыдно пожаловаться, на то он и врач. Хотя и маг. «Извини, Рос. Я не то хотел сказать», – смутился моряк. «Просто ты себя загнал совсем. Сказал бы, что все так безнадежно. Я бы надавил с другой стороны. Советник Принг – мой двоюродный кузен по отцовской линии, если помнишь». «Ну, почему ж безнадежно? Мы получили субсидирование в полном объеме, потратив на убеждение 200 мудаков всего-то навсего 4 часа. Могло затянуться до темна». «Ты был в ударе, особенно в конце. Надо будет что-то подобное завернуть в адмиралтействе». Джевиш чуть брезгливо поморщился. «Ты мне льстишь, Айрис». Нет, разумеется, флотские и сухопутные военные традиционно друг дружку недолюбливали и взаимно презирали. Но знакомство между Джевиджем и Гуторном, позволяющее свободно говорить «ты», произошло еще до того момента, когда Рос отправился в военную академию, а Айрис вступил на борт шлюпу Гордой в качестве юнги. Говоря иными словами, они были дальними родичами и друзьями детства, практически выросли вместе. Во всяком случае, надколотый клык канцлера – дело рук контр-адмирала. Амарана и не знал, что милорд умеет разговаривать с кем-то как с равным, без раздражения и скрытого подтекста. «Поздравляю с рождением сына!» – улыбнулся Гуторн, отчего в уголках глаз прорезались глубокие лучики ранних морщин. «Спасибо, Айрис. А у тебя который уже? Ты еще со счету не сбился?» «Седьмой. И даст тебе творец не последний», – похвастался тот. «Мы с Таей начали рано, да все никак не можем остановиться». Рос ехидно усмехнулся своим мыслям. Папаша Айриза, восьмой граф Гуторн, не стал дожидаться, пока парень распробует вольной жизни в далеких портах, и женил сына по сговору, едва тому стукнуло 20, что, в общем-то, правильно, ибо видный и высокий лейтенант пользовался огромным успехом у дам, и когда его корабль выходил в нейтральные воды, то сразу же становился холостяком. Восьмой граф справедливо рассудил, что во время побывок на берегу вместо бесконечных попоек сын будет заниматься делом, например, делать наследников. А тот возьми и втянись в это принятное занятие. А с другой стороны, разве это так плохо, иметь большую семью? Джейвидж частенько в последнее время задумывался на тему, как бы все сложилось, если бы они с Фейм познакомились на 20 лет раньше. И пришел к выводу, скорее всего, никак. Он был наглым, бессовестным бабником, не пропускавшим ни одной юбки. Она тихой, милой и не слишком красивой девочкой. Какие уж тут чувства? «Лалил, черт, ты где сейчас? Со мной или с Урграйном на совещании?» – прошипел обиженно Гриф. «Не след обижать такого мужчину, как Деврай. Невниманием в самый ответственный момент. Он и так закрывает глаза на все. На регулярные отлучки, на тайны и недоговоренности, на отсутствие даже видимости хозяйки в их доме, на нежелание связывать себя брачными узами. Гриф просто любит без каких-либо предварительных условий, за что и ценен сам по себе. Поэтому Лалил, спохватившись, старица вернула ему поцелуй, такой, чтобы у мужика все мысли испарились, словно капли воды с раскаленной сковородки, чтобы самой задохнуться от горячей волны, разливающейся под кожей, чтобы он хрипло кричал от наслаждения и не останавливался. Разве бывший рейнджер, известный столичный сыщик и спаситель наследника престола, не заслужил страстной и долгой ночи в объятиях любимой женщины? Разве эта женщина, сделанная из холодного камня? Нет ведь? Они разделят и стон, и нежность, и ласки пополам, по-честному. Ох, всетворец, Лалил! Спи, золотой мой, спи. Гриф и в самом деле золотой. Успел уже загореть на весеннем солнышке, и светлые вихры его точно спелый колос, а еще горячий, сильный и тяжелый. Но Лалил не торопилась избавиться от этой приятной тяжести. Раз можно дотянуться до сигары и спичек, то зачем же беспокоить довольного собой мужчину? Мисс Лур и впрямь провинилась перед богами любви, позволив себе отвлечься на совершенно неуместные в спальне мысли, тем более, когда возлюбленный так старался доставить удовольствие. Чуть ли не оскорбила капитана Деврая ни за что, ни про что. Зато теперь она понимает лорда Урграйна. Почему у того нет никакой личной жизни уже много лет? Не до того ему. Лалил выдохнула струйку дыма в сторону распахнутого настежь окна, возложила стройную ногу на бедро безмятежно спящего любовника и подумала о том, как несказанно ей самой повезло с Грифом Девраем. Он не только любит, он еще и понимает. Понимает, что в тайной службе надо работать круглыми сутками, отдавать всего себя и не роптать на трудности. Отдает себе отчет, какая это ответственность и честь. И не спорьте, милостивые господа, у Шлюхиной дочери, выросшей в публичном доме, тоже есть честь и совесть с достоинством. И вот теперь, в ночи, непоседа совесть воззвала к хозяйке и укорила за ранний уход с работы и некоторые оставленные без внимания бумаги. И не только лорда-командора беспокоит вся эта круговерть вокруг Джевиджа. Мисс Лур тоже не по душе такое изобилие желающих укоротить жизненный путь канцлера. Можно подумать, его высокопревосходительство объявили войну, все враги одновременно. заграничные и отечественные. Только-только удалось перехватить мимолирца с отравленными пулями, как уже домодарцы подослали своего агента-ликвидатора. И ведь не только Рос Джейвидж стал мишенью, но и его жена, милейшая леди Феймрилл. До чего дошло? На беременную женщину планировалось покушение. Откровенно говоря, Фейм нравилась агентессе гораздо больше ее мужа. Такие манеры, воспитание, вкус и щедрое сердце искать по всему свету и больше не найти нигде. Гриф, вхожий в дом канцлера, утверждал, что миледи не погнушалась бы познакомиться с Лалил, но та пока не отваживалась на такой решительный шаг. Кто такая мисс Лур и кто леди Джейвидж? Как-нибудь потом, в другой раз, отговаривалась она раньше. Теперь же все изменится. Ближе к вечеру лорд-командор вызвал Лалил к себе в кабинет, дабы изложить свои опасения относительно возможных выпадов со стороны обиженной Шиэтры. В смысле, пока еще не обиженной, в силу неосведомленности. Но вскоре она станет таковой, когда великий князь узнает о походе эскадры Гудторна в Южный океан. На Эрасском побережье Эльлора агентурная сеть уже переведена в боевую готовность. Теперь нужно обеспечить еще более тщательную охрану высокопоставленных лиц, начиная от некоторых лордов адмиралтейства и парламентариев, заканчивая канцлером и императором. Помня об особых отношениях Грифа де Врая с семейством Джейвиджа, командор настоятельно посоветовал познакомиться с леди Феймрилл ближе, чтобы удобнее было ее охранять и защищать. Так и сказал. «Леди Джейвидж, теперь на вашей ответственности, мисс Лур. Не подведите меня, я очень хочу вами гордиться».